Глава 5. Я споткнулся о порог, ввалился внутрь, приложился головой о дощатый пол. Сумка, которую я нес перед собой, каким-то образом шлепнулась на меня сверху. От удара с меня слетела вся сонливость. А поскольку природа не терпит пустоты, ее место заняли невеселые мысли. Я все же попытался отринуть горестные думы и заснуть, однако безрезультатно. Сено кололось, что было вдвойне неприятно моим гудящими местами отбитым мышцам. Вот я в будущем. Похоже, от погони я ушел. Но вот что я должен делать дальше, непонятно. То есть понятно, что сначала нужно выбрать одну из ветвей реальности, а потом сделать все, чтобы реализовалась именно эта ветвь. Но хочется, чтобы прояснились подробности. Например, какую именно ветвь выбрать? С одной стороны, в левой ветви Олег будет жить долго и счастливо, но тогда не родятся все эти замечательные люди, с которыми я так лихо отплясывал, и еще миллиарды людей. Зато родятся миллиарды других людей, которые по-своему тоже хорошие. А если я выберу правую ветвь, то Олег так и не выйдет из комы. Но зато через много-много лет, когда кончится период определенности, у человечества будет больше шансов выжить. Жизнь моего друга или более жизнеспособное человечество. Альтернатива формулируется предельно просто и лаконично. Но вот выбрать предельно сложно. Совсем как шекспировская «to be or not to be». И все же, несмотря на сверхактуальность проблемы, терзался я недолго. И так понятно, что конкретно сейчас я ничего не решу. И данных не хватает, и слишком уж все неожиданно. Сначала надо свыкнуться с мыслью, что от меня столь многое зависит. Таким образом, очень сложная альтернатива уступила место более простой. Что делать конкретно сейчас? Вариантов два. Либо лечь спать, силы завтра понадобятся, либо побродить по сети, пособирать информацию. Впрочем, здесь выбирать не пришлось. Сна у меня ни в одном глазу. А прогулки по сети меня всегда успокаивали. Отсюда следует единственно правильное решение — сначала сеть, а потом сразу спать. Я вызвал перед глазами меню чипа. Вышел в сеть. Возникла знакомая мешанина линий, блоков, инсайт. Точнее, его кастрированная версия. На полный пакет программ не хватает памяти чипа. Правда, для профессионала нет принципиальной разницы между облегченной версией и нормальной. Наиболее громоздкие модули инсайда используются лишь чайниками, а я вполне обхожусь базовым ядром и несколькими собственноручно написанными дополнениями. Первый вопрос, всегда возникающий при поиске в сети, с чего начать? Сейчас этот вопрос для меня особенно актуален. Мои возможности гораздо меньше привычных. Во-первых, меньшая скорость соединения. Коммуникатор не может обеспечить скорости выделенной линии. Во-вторых, я не могу пользоваться услугами платных поисковых систем. К моим счетам сейчас не сунешься. Так что огромные массивы информации придется перелопачивать, используя только ресурс чипа. В-третьих, искать придется информацию о теневых зонах. А это самые проблемные периоды для поиска в обеих ветвях. Правда, есть и плюсы. Я абсолютно точно знаю, что ищу. Обычно я брожу по сети наобум. Что ж, расклад не так уж и плох. Могло быть и хуже. Итак, приступаю. Найти различия в архивах ветвей, касающихся вполне конкретной информации. Самое простое задание. Процедура, которую десятки тысяч профессиональных исследователей и любителей проделывали огромное число раз. Настолько часто, что процедура считается стандартной. В поисковой программе, скачанной только что из сети, эта процедура стоит четвертой в меню стандартной операции. Так, теперь надо задать ключи поиска. Конечно, лучше всего скачать их прямо с термитника, но подходящего устройства ввода нет. Коммуникатор способен поглощать лишь миниатюрные мемори-карты. Жаль, но препятствие отнюдь не является непреодолимым. Я очень хорошо помню содержимое термитника. Конечно, лишь то, что успел прочитать. Полностью изучить терабайт данных я не смог бы и за тысячу лет. Но за годы блуждания в инсайде я научился вычленять самое главное. Так что все основное я уловил. А мелкие детали мне и ни к чему. Я не собираюсь вникать во все тонкости грязной политики США за последние полвека. Лично я всегда подозревал, что таковая политика имела место быть. Так что содержимое термитника ничего нового для меня не открыло. Да и вообще это было тайной полишинели. Просто раньше не было доказательств. Я поймал себя на том, что пытаюсь догадаться, где же Олег раскопал подобное. Нет, сейчас об этом думать не надо. Необходимо решать, что делать раньше. Как там учил сенсей? Отринуть все лишнее, сосредоточиться на проблеме. Старый японец утверждал, что если я освою искусство концентрации, то мне не придется искать решение, оно само меня найдет. Но, видимо, я так и не постиг до конца мудреную науку. Готовый ответ никак не хочет постучаться в мою голову. Приходится разыскивать его самому. Итак, ключ темы поиска я вбил. Теперь для ускорения поиска хорошо бы еще хотя бы примерно спрогнозировать, что произойдет с этой информацией в каждой ветви. Да только как мне сделать такой прогноз? Даже не представляю, с чего начать. Знание политики и социологии никогда не было моей сильной стороной. Да и прогнозировать я не умею. Мне гораздо проще разбираться в причинах уже произошедшего, чем по причинам предугадать последствия. Что я вообще знаю про эту информацию? Кто ею интересуется, чьи интересы она затрагивает? Ну, прежде всего, сами США будут стараться всеми силами вернуть эту информацию. Или даже уничтожить. Вон они уже заявили, что в России арабский террорист объявился. А сами под флагом борьбы с терроризмом ищут меня. Типично штатовский прием. И наше правительство вынуждено с ними сотрудничать. Отказаться нельзя, американцы мигом начнут вопить, что наше правительство поощряет терроризм. Они мастаки по манипулированию общественным мнением. Вот нашим доблестным органам и приходится оказывать американцам хотя бы только формальную поддержку. Впрочем, родные спецслужбы наверняка знают, что происходит на самом деле. Кстати, насчет родных спецслужб. Они тоже заинтересованы в поиске этой информации. Вон как шустро на меня вышли. Вот только зачем им это? Зачем-то нужно точно. Такая информационная бомба просто не может оказаться вне интересов правительства. Но мне важно знать точно, что родные спецслужбы собираются делать с содержимым термитника. К сожалению, все мои знания о политике ограничиваются обывательским уровнем. Ну, может, чуть выше. Моя гипертрофированная интуиция позволяет делать правильные выводы даже о малознакомых вещах. Но все равно здесь мало шестого чувства и умения комплексно мыслить. Здесь надо знать реалии политического закулисья. Знать, чем дышат политики, чем они живут, как мыслят. Какие-то догадки крутятся в голове, но я даже предположить не могу. Являются ли они правдоподобными или у знающего человека вызовут гомерический хохот. Например, может быть, Россия хочет шантажировать Америку. Возникает вопрос, а можно ли шантажировать целую страну? Ну хорошо, не страну, а только правительство. Наверное, если данные об изнаночной стороне политики Штатов выплывут на всеобщее обозрение, то американское правительство навсегда лишится своих теплых мест. Но вот что произойдет с остальным миром? Можно ли надеяться, что подобная информационная бомба не пошатнет всю мировую политику? А ведь от этого зависит, насколько состоятельна версия о шантаже. Ну хорошо. Если я не могу прогнозировать с достаточной степенью точности, то нужно просто пустить свои догадки как второстепенные ключи. Тогда, даже если мои предположения не верны, то это не отразится на результатах поиска. А если я угадал, то поиск пройдет гораздо быстрее и качественней. Но сначала надо сформулировать свои догадки более конкретно. Итак, что мне известно? Российское правительство хочет раздобыть информацию, компрометирующую США. Это первое. В L-ветви формирование мирового правительства начнется с объединения России и США. Это второе. Россия к тому времени заметно ослабнет. Сначала перекочует на второе место, а потом и вовсе перестанет считаться серьезным конкурентом США. Это третье. Вопрос. А почему это США начнет объединение с Россией, хотя у Штатов появится реальная возможность стать единственной сверхдержавой? Может быть, именно потому, что Россия пригрозила разоблачением? Вполне вероятно. Вот только почему Россия будет так долго ждать? Если наши спецслужбы получат термитник сейчас, то выходит, он 10 лет пролежит без дела, пока не начнется объединение. Может быть, наше правительство все это время будет бояться последствий взрыва информационной бомбы, а когда уже ситуация окончательно стала складываться не в пользу России, применило столь мощное оружие? Похоже на правду. А что тогда может произойти в правой ветви? Информация будет опубликована. И это вызовет столь мощный политический кризис, что на короткое время воцарится анархия, которая сменится клановой системой, существующей в правой ветви сейчас. С этой частью гипотезы то же самое, что и с первой. Мне абсолютно все кажется правдоподобным. Но может ли вышеописанное произойти на самом деле? Ладно, нечего играть в угадайку. Сейчас попробую запустить поиск, а там посмотрим, насколько мои догадки верны. Наскоро вбиваю свои догадки в качестве вторичных ключей, запускаю. Готово. Перед глазами сверху вниз побежали пестрые узоры, условное отображение закачиваемой информации. То и дело в серо-синей паутине загораются желто-зеленые всполохи, Программа находит какие-то совпадения. В этих случаях целые куски паутины копируются на третий визуальный слой, сравниваются с уже имеющимися там. Реже появлялись оранжевые или даже красные вспышки. Они означают, что программа нашла особо обширные пласты полезной информации. После этого обычно паутина узоров становится гуще и сложнее, а третий визуальный слой сплошь покрывается тонкой вязью информационных кружев. Впрочем, программа тут же ужесточает критерии фильтрации, и через несколько секунд оба визуальных слоя принимают прежний вид. Я наблюдал за процессом до тех пор, пока не обнаружил, что от мельтешения в глазах меня клонит в сон. Нет, спать сейчас нельзя, хотя я и полез в сеть только чтобы уснуть. Но теперь надо хотя бы дождаться результатов поиска. Дождусь и сразу лягу спать. А выводы буду делать утром. Во-первых, я сейчас не в том состоянии, чтобы связно мыслить. Во-вторых, даже лучше, если результаты поиска ночью отлежатся в голове. Утро вечера мудренее. Если лечь спать, обдумывая проблему, то наутро увидишь ее совсем под другим углом. Чтобы не заснуть, пока чип выполняет поиск, решаю прогуляться. Отключаю второе и третье визуальные слои. Основной, напротив, вызываю перед глазами. Сознание выныривает из глубин инсайда в реальный мир. Ночь, поют сверчки, сквозь щели в стенах проникает лунный свет. Теперь, когда сознание вновь чувствует тело, возвращаются и неприятные последствия праздника. Голова гудит, мышцы тоже. Местами тело весьма ощутимо ноет. Это последствия моего ребячливого хвостовства собственным умением. Надо было тихонько посидеть в уголке, да и пойти пораньше спать. Я не против ночных гулянок, изредка они просто необходимы. А если не слишком нагружать организм алкоголем, то от мероприятий подобного рода только польза. Но сейчас-то я явно не в той ситуации, когда можно тратить время и силы. Ладно, теперь-то чего причитать. Я попытался поудобнее устроиться на сене, так, чтобы отбитые участки тела испытывали наименьшее давление. Вскоре мне удалось найти позицию, благоприятную для мышц. Но вот беда. Для этого мне пришлось скрючиться совершенно невероятным калачиком. Против такого положения категорически воспротивился мой позвоночник. Какое-то время я пытался сдерживать судорожные попытки тела изменить конфигурацию. Но потом спина поставила мне ультиматум, заявив, что наутро будет мучить меня серьезными последствиями. Пришлось подчиниться. Однако тут же я раскаялся в этом. Одна из самых крупных гематом заявила о себе в полный голос. Еще какое-то время я изображал червяка на куче навоза. Найти оптимальную позицию оказалось слишком сложно. Задачу затрудняло то, что в тело то и дело впивалось содержимое карманов. Больше всего мешал швейцарский нож с кучей лезвий. Несколько раз в голову приходила мысль, что его продолговатая форма специально предназначена для максимально болезненного давления на тело. Мне сразу же вспомнились некоторые наиболее жуткие его лезвия, назначение которых ранее мне было непонятно. Теперь-то я знаю, что это специальный нож для поклонников садизма и мазохизма. Впрочем, нож хотя был и главной, но отнюдь не единственной неприятностью. Связка ключей тоже весьма болезненно давила на ребра. Никогда бы не подумал, что несколько пластиковых палочек на металлическом кольце могут причинить столько неудобства. Решив применить активные меры борьбы с дискомфортом, я принялся доставать из карманов вещи и перекладывать их в сумку. Среди них оказались и весьма неожиданные находки. В правом кармане джинсов обнаружилась маленькая пластмассовая расческа, а я ее обыскался. Из нагрудного кармана ветровки я извлек несколько небольших магнитов. Абсолютно не помню, откуда они взялись. В боковом кармане лежали аж две зажигалки. Все аксессуары я считаю абсолютно бесполезным. Курить не пробовал даже в детстве. Ума не приложу, откуда они у меня взялись, да еще сразу две штуки. Причем это не плазменные безделушки, а бензиновые раритеты фирмы Zippo. Вот уж действительно никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Мудрость эта вполне применима и к собственным карманам, а точнее к ним применима более, чем к чему-либо еще. Но больше всего меня поразило содержимое внутреннего кармана. Две маленькие ампулы. На каждой нанесена надпись «Вирус Семибионт Митохондр». Забавно. Значит, я случайно унес те ампулы, которые Олегу не понадобились. Впрочем, на сей раз рассеянность мне здорово помогла. В городе я с легкостью смогу продать ампулы. И проблема наличности уже не будет стоять столь остро. Или продать только одну, а вторую употребить по назначению? Хорошая идея. Мне наверняка понадобится и выносливость, и энергичность. Утром надо будет спросить у деда Ивана, где можно достать шприц. В голове раздается едва различимый писк. Чип сообщает, что поиск закончен. Что-то больно быстро. Неужели я угадал со своими прогнозами? Сейчас посмотрим. Угадал. Во всяком случае, с R-ветвью. Там действительно информация с термитника окажется в сети. Вот только вопрос, а как она туда попала? Посмотрим. Нужно проследить, откуда информация начала распространяться. Ага. Появилась одновременно на самых популярных информационных ресурсах. Откуда она взялась там? Ежу понятно, что кто-то очень озадачился тем, чтобы все узнали правду. Интересно, кто? Надо поднять архивы этих информационных ресурсов. На это уходит несколько минут. Но результат того стоит. Информация исходит от кого-то под ником Оракул. Неужели это я из будущего? Или это другой Оракул? Слишком уж невероятное совпадение. Но если это я, то чего я ждал 10 лет? Почему выбрал именно такой срок? Ведь дата обнародования информации в правой ветви примерно совпадает с датой объединения США с Россией в левой. То есть того времени, когда эту информацию начали использовать наши спецслужбы. Сейчас посмотрим. Информация была отправлена с сетевого почтового ящика. Я этот ящик не создавал. Но если его создавал я из будущего, то, скорее всего, применил тот пароль, которым пользуюсь обычно. Надо попробовать его. Пароль подошел. Значит, этот ящик создавал действительно я. Тогда чего ждал 10 лет? Надо посмотреть информацию о ящике. Ого! Это уже интересно. Ящик-то этот я создам всего через несколько дней. Терпеть не могу эти парадоксы времени. Ящик я еще не создал, но он уже существует. Наверное, забавно слышать подобное от человека, который посвятил свою жизнь проблеме путешествий во времени. Но я действительно ненавижу подобные парадоксы. И не потому, что здесь не действует привычная логика. Нет, на логику я никогда особо не налегал. Ее успешно заменяет интуиция. А парадоксы времени я не люблю, потому что каждый из них слишком ясно говорит о предопределенности наших поступков. Например, я еще не думал про этот почтовый ящик, а уже было предопределено, что я его создам, и ничего не изменить. Впрочем, я отвлекся. Значит, я вовсе не буду ждать эти 10 лет. Я создам ящик и положу в него содержимое термитника и поставлю таймер на 10 лет. А по прошествии срока компромат на правительство США попадет в новости. Все равно непонятно, зачем мне из будущего вся эта возня с таймером. Может быть, я поступлю так, потому что знаю, что именно так я и поступлю? Да нет, чушь. Не в моем стиле подчиняться неизбежному. Конечно, если я уже знаю, что так поступлю, то так оно и будет. Тут уж ничего не изменишь. Но сделаю это я не потому, что так предопределено, а потому что сам выберу именно такую линию поведения. Нет, сейчас я не соображу ничего путного. Слишком хочется спать. И потом я же обещал сам себе, что усну, как только поиск завершится. Закрываю глаза, активирую в чипе функцию будильника. Прочь все мысли. Буду считать овец.